Это был только толчок. Повод, и не по причинам чисто формальным, стихотворческим, а только потому, что осознали коренное различие в миропонимании своем и своих недавних учителей. Мне недавно доставили фотокопию записочки Мандельштама, 1923 год, молодому поэту, считавшему себя близким к акмеистам, потому что в его стихах борется живая воля с грузом мертвых, якобы акмеистических слов. Вероятно, он был одним из бесчисленных в те годы подражателей Гумилева. В этой записке сказано: «Акмеизм 23-го года не тот, что в 1913 году. Вернее, акмеизма нет совсем. Он хотел быть лишь совестью поэзии. Он суд над поэзией, а не сама поэзия». Письмо написано после статей, в которых Мандельштам, пережив страшную эпоху и готовясь к новой страшной эпохе, подчеркнул нравственное значение поэзии и сказал, что акмеизм не только литературное, но и общественное явление в России. Обособляясь от символистов, он привел строки Брюсова: «Хочу, чтоб всюду плавала свободная ладья, и Господа, и дьявола равно прославлю я». Брюсов – индивидуалист, понимавший свободу как право человека служить и дьяволу, и Богу. Он ставил себе цели, характерные для времени и для русского символизма. Основная цель была найдена еще в юности – стать вождем нового литературного движения, того, что тогда называлось декаденством. Он прошел не мимо христианства, но отверг его сходу. Для него это была бедная содержанием религия. Некоторую прелесть он находил только в кощунстве. Стоит вспомнить, чем для него был путь в Дамаск. Однажды он обмолвился: «В моем самохвалении служение Богу есть. Не знаю сам, какая, но все же я миру весть». Он действительно был вестью грядущего, эпохи индивидуализма, неизбежно кончающегося распадом личности. Какому Богу служил он, самоутверждаясь в своем роскошном вождизме и призывая грядущих гуннов? Не забыть, Брюсов еще изрек, что поэзия не более, не менее, как откровение. Гумилев больше всех заплатил за увлечение Брюсовым. В ранней молодости, сразу после окончания школы, Мандельштам тоже отдал ему дань. Ведь Брюсов действительно стал вождем. «Всю жизнь мою, куда ни ткнешься, всюду вожди». Он стал вождем нового направления. И для меня загадка, как это могло случиться. Владимир Соловьев блистательно высмеял его, но оказался на длительный период неправ. Сейчас его правота ясна, тем более что раскрыт весь архив Брюсова, и мы узнали то, что поленились прочесть в стихах. Символисты все до единого были под влиянием Шопенгауэра и Ницше, и либо отказывались от христианства, либо пытались реформировать его собственными силами, делая прививки античности, язычества, национальных перунов или доморощенных изобретений. Даже Блок, который был несравненно глубже своих лихих современников и воплотил в себя всю трагедию русской интеллигенции, имел массу родимых пятен своей эпохи. Но в роли искусителей и соблазнителей выступали главным образом Брюсов и Вячеслав Иванов. Культ художника и культ искусства. Блок выписывает тезис доклада Вячеслава Иванова: «Ты свободен, божественность